Глава 4. Ева. Бабуля немного поворчала, но от предложения Киселёва не отказывалась и без чувства меры нагружала сумки консервациями. «Бабась, ты бы полегче, мы не на газели поедем», — ворчал Лёня. «Не брюзжи, внучок, ещё пару баночек и всё». «Внучок, огоняла меня, как пса паршивого», — смеясь складывал Киселёв очередную сумку в багажник. «Да это в целях воспитания». «Ты на дороге аккуратнее, если что случится, я ж тебя с того света достану и три шкуры спущу», — пообещала она. «Вот теперь я тебя узнаю, бабась. Не волнуйся, довезу, сумки отнесу, до комнаты провожу». Попрощавшись с бабулей, мы тронулись в путь. «Лёнь, можно я лягу? Меня укачивает на серпантине», — спросила я. «Я думал, у местных иммунитет. Лезь назад. Там сумки справа в кармане». «Возьми подарок тебе на день рождения». Я улеглась на спину, согнув ноги, поставила сумку на живот. Тут, ну...» Киселёв кинул мимолетный взгляд на меня. Я рассматривала коробочку презервативов и пыталась понять, благодарить или обидеться. «Положи обратно. Ты что, не знаешь, где право?» Смеялся он, глядя на моё раскрасневшееся лицо. «Другой карман». «На сумке не написано, какой карман правый, а какой левый. Если взять стороной с замком, тогда правым, а если с карманами, то лево», — зачастила я, оправдываясь. Услышала возмущённое сопение с водительского сиденья. «Да открой уже нужный карман», — рыкнул Киселёв. «Тут телефон чей-то», — произнесла я. «Боже, в кого ты такая несообразительная? Как ещё в универ поступила? Твой телефон, подарок». «О, спасибо, но я не могу принять, это дорого». Я с вожделением смотрела на новый аппарат. «Мне нечего подарить тебе взамен». «А я ничего и не прошу. Ты видела свой кирпич? Ты им гвозди забиваешь или орехи колешь?» «От хулиганов отбиваюсь», — обиженно пробормотала я, не сводя глаз с нового золотистого телефончика. «Вот и оставь его себе в целях самозащиты. Ну, или для массы, чтобы в лифте не застрять». А новый будет для эстетического наслаждения и функционал по назначению. Звонки, смски, игрушки. Пары коротать, фотки. Будешь отчитываться, что ела, с кем гуляла. Я фыркнула на последнее замечание. Уж гулять я точно ни с кем не собиралась. Горный пейзаж начал меняться, повороты дороги уже не были такими крутыми, и я села на переднее сиденье. В автобусе бы точно укачала. Пожаловалась, не выпуская телефон из рук. «Да ты и так зелёная. Леденец есть какой? А то испортишь салон». Киселёв смеялся надо мной. «Вот будешь издеваться, из принципа испорчу». Я закинула леденец в рот и, чуть поразмыслив, сунула и Киселёву лимонную конфетку, чтобы молчал больше. Голова ещё немного гудела, я дышала глубоко через нос, стараясь подружиться с организмом. «Спасибо». Лёня покосился на меня. «Ты не сиди без дела, симку переставь, копируй номера». В общем, обживайся. Конфета не уберегла меня от прослушивания нанайских напевов в стиле «что вижу, то пою» в исполнении Лёньки. Моего терпения хватило ненадолго, и через 5 минут я сунула ему ещё одну конфету, тонко намекая, что концерт затянулся. Киселёв быстро прожевал и затянул. «Вот корова идёт, а за ней вторая, а за ними ещё много коров. КамАЗ проехал вонючий жутко». Я тщательно скрывала улыбку, но не сдержалась и рассмеялась в голос. «Хватит. Я начинаю жалеть, что еду не автобусом». «Ты только скажи, я тебя высажу». «Некрасиво угрожать девушке в беде», — ответила я, не поднимая головы от экрана смартфона. «Некрасиво прерывать выступление». Киселёв обиженно надул губы и замолчал. Я подразнила перед его лицом следующие конфеты в знак примирения. Он упрямо сжал губы и пытался увернуться. Не стала уговаривать и съела сама, а рядом послышался вздох огорчения. За время дороги я успела подремать и рассказать пару студенческих историй, расспросить о Москве и друге, к которому якобы направлялся Киселёв. Так и не поняла, он действительно существует. Или у Лёни знатный талант к вранью. «Так, дай-ка угадаю, твоя комната на последнем этаже, верно?» Киселёв рассматривал 4-этажное общежитие, припарковавшись напротив. Я хихикнула в ответ. «Бинго!» «Знал же, что где-то подвох. Ну, пошли». Киселёв резко затормозил около багажника. «Знаешь, я передумал, не такой я и добрый самаритянин. Услуга за услугу». Выгружал сумки и пакеты. «Познакомишь меня с самыми красивыми девушками общаги?» Посмотрев на моё недовольное лицо, добавил. «Ну или сама таскай компоты на четвёртый этаж». Закончил и растянулся в улыбке. «Это не компоты, а тушёнка», — произнесла я с вызовом. «Значит, тушёнку таскай». Парень издевался, но вещи доставать не прекращал. «Не переживай, они сами сбегутся, как только ты порог переступишь. Здесь 70% «Ж» и только 30% «М». Любой хромой, косой и хворый нарасхват», — ёрничала я, поднимаясь по ступенькам, тяжело пыхтя, нагружённая пакетами. На лестничном пролёте пришлось остановиться, чтобы не столкнуться с Киселёвым. Он медленно повернул голову и с вызовом спросил. «Это ревность, Евгешка». «Пф». Я демонстративно обошла его и, оценив ещё два пролёта вверх, стала подниматься. «Друзья не ревнуют». «Ну да». На четвёртом этаже, как я и предполагала, девчонки сразу же собрались в коридоре. Всем захотелось вскипятить чайник или зайти к соседке, но больше всего им хотелось что-то спросить у меня. Вика открыла комнату, пропуская нас внутрь. «Я сам остальное принесу, и собери то, что домой отвезти надо, пока возможность есть», — произнёс Киселёв. Как только он скрылся в коридоре, Вика пошла в атаку. «Евка, а это кто?» «Лёня», — ответила я будничным тоном. «А тебе он кто? Брат, дядя, парень?» Уточнила и выжидающе на меня смотрела. Я ухватилась за первое, что было сказано. «Брат, умственно отсталый брат», и упорно запихивала под кровать закрутки. «То есть я могу спросить его телефончик?» Про умственные способности Вика пропустила мимо ушей. «Спроси, только у него жена и двое детей». Я справилась и села на кровать, победно выдохнув. «Да? Ты же сказала, что у него какие-то проблемы с...» Подруга многозначительно покрутила у виска. Это никак не отразилось на детородных функциях. Дверь распахнулась, и Киселёв внёс ещё два баула. «Ещё пару раз придётся спуститься», — сказал себе под нос и вышел. «А так и не скажешь, вроде нормальный». Вика проводила взглядом парня и расставляла на столе банки с вареньем и сгущёнкой. «У него приступами, как у всех агрессивных». «Что я несу?» «Ев, ты что меня пугаешь? Агрессивный или...» Повторила покручивающий жест у виска. «Вик, ну что ты пристала? Я же не врач. И то, и другое». «Жаль, такой симпатичный». Огонёк интереса погас в Викиных глазах, а я облегчённо выдохнула. «А как же он машину водит? Кто ему права выдал?» Вернулась к теме, выглядывая в окно. «Ты знаешь, как бывает, купил», — сказала и сама себе удивилась. «Оказалось, я врать умею, так ещё и достоверно». «Ну да». Сумок было столько, что в комнате и встать негде. Последние пакеты я встречала в коридоре. «Всё». Киселёв выдохнул и бросил мимолётный взгляд на Вику, которая смотрела, не моргая. Силилась рассмотреть ту самую ненормальность, о которой я с таким упоением рассказывала. «Что твоя соседка на меня так смотрит? Эй, красотка, телефончик дать?» Вика активно затрясла головой. «Нет-нет, не надо». Киселёв моментально сник и перевёл на меня взгляд. «Скинь завтра СМС-ку, когда вещи забрать. Сегодня уже не успею. Брыкин ждёт. Всё, я ушёл». Он притянул к себе, чмокнул в макушку. «До завтра, девушки». Изобразил поклон, и в коридоре раздался заливистый девичий смех. Я закрыла дверь, окинула фронт работы грустным взглядом. «Ев, он же тебе не брат, верно?» Вика села около стола и уже ложкой лопала сгущёнку из открытой банки. Мне не хотелось обманывать подругу. «Нет, извини. Наговорила тебе, сама не знаю, что нашло». Я приземлилась на соседний стул и, достав вторую ложку, присоединилась. «А как же Влад?» «Зачем она о нём вспомнила?» Весной я не стала рассказывать подруге, как застукала его с другой девицей. Так хотелось избежать мерзкой темы. «Никак, Вик, он изменял». Я сократила рассказ до минимума. «А я не умею закрывать глаза». Зачерпнула ещё одну ложку и съела с кислым видом. Как будто в сгущёнку выжали лимон. «Алёня сосед. Если хочешь, дам номер». «Ещё чего, не нужен мне его номер», — запротестовала подруга. «Да он нормальный, в смысле здоровый. Ну, на голову точно, а в остальном не знаю. и детей у него нет. Я налила воды из графина и запивала сладость. «Да я поняла», — рассмеялась Вика. «Я не привыкла переходить дорогу подругам», — хитро подмигнула. «Давай чаем запьем, а то уже все слиплось во рту». Среди ночи пиликнула СМС. Я нащупала телефон и, прищурившись, прочла. «Евлампий, то куда резинки дело? Уши завтра оторву». О, злиться-то как. Вот тебе и Брыкин оказался Брыкиной. Я перевернулась и уснула. Завтра придумаю, как буду оправдываться. Первый день учебы и 5 пар. 5. Из универа вышла сонная и всклокоченная, силясь не уснуть на ходу. На лекциях я подпирала голову и навела такой бардак на голове, что страшно смотреть на свое отражение в зеркале. Вика меня уже ждала на обед, обещала приготовить куриную лапшу. И я спешила поесть и поваляться, завязать жирок. У общежития была припаркована машина Влада. Я воровато осмотрелась. Может, сходить в магазин, хлеба купить или молочка? До общаги оставалось еще 50 метров, двери авто открылись. Влад вышел и помог девушке. Пара остановилась у крыльца. Девушка, не стесняясь, накинулась на Сомова. А я вспомнила, как мы впервые там же поцеловались. «Хватит стоять, он уже с другой, можно спокойно идти в комнату. Сейчас прошмыгну мимо, тихо, как мышка, и не заметят. Сомневаюсь, что они отвлекутся друг от друга, даже если мимо пройдет взвод солдат, распевающий Катюшу». А Влад как почувствовал мой взгляд и оторвался от девицы. Быстро затолкнул ее в дверь и направился к своей машине. Я отвернулась в противоположную сторону так, что шею заломила, и бодро зашагала к двери. «Проходим мимо, проходим мимо». «Привет, малышка», — услышала совсем близко. Нет, все же не получилось проскользнуть. Пришлось повернуться и поздороваться. «Привет». Я поднялась на 2 ступеньки, как меня перехватили за локоть. И как успел, только что же садился за руль. «Я скучала, ты». Сомов развернул меня к себе лицом. «Он вообще в своем уме? Только что облизывал кого-то на моих глазах, а теперь...» «Нет, мне пора, извини», — ответила я. «А ты не изменилась. Все время извиняешься». Он сжал мою руку чуть сильнее. «Не человек, а бронепоезд, честное слово». «Ты тоже не изменился», — заметила я. «Я заеду за тобой завтра». С визгом тормозов рядом с нами остановилось авто. Я обернулась на звук и с радостью заметила Киселева. Он вышел, громко хлопнув дверью, и быстро подошел к нам. В этот момент я смотрела не на весельчака-соседа, рубаху парня, который кормил меня мороженым, а на взрослого и очень злого мужчину. Освободив от неприятных прикосновений, Киселев закрыл меня собой и с акцентом, характерным для жителей Черноморского побережья, громко спросил. «Это ты тот козел, который обидел мою сестру?» Я хлопала глазами от удивления. Влад впал в ступор и молча отрицательно покачал головой. «Тогда передай ему, что если еще раз она будет плакать из-за него или из-за кого-то другого, мы с братьями приедем и доступно объясним, как надо обращаться с девушкой. Понял?» «Понял», — согласился Сомов. Киселев был так убедителен, что и я махнула головой в знак согласия. «Идем, вещи собрала?» — спросил он у меня. Я еще раз махнула головой. «Это был он. Уже на лестнице я нарушила молчание». «Да я так и понял. Больше не подойдет». Я посматривала на спину Киселева, который шел впереди. Уже около комнаты сообразила, что нужно поблагодарить. «Спасибо». «Не за что». Он открыл дверь. Вика сделала вид, что не она только что подсматривала в окно, и уткнулась в телефон, сидя на подоконнике. «Привет, Евкина соседка». «Привет, Евкин сосед». Я молча выставляла сумки с банками, вещами и конспектами за первый курс, которые в этом году уже не пригодятся, а выкинуть жалко. «Ну что, на парад сходили, или у вас митинг был?» — уточнил Киселев. «Какой парад?» Я бросила складывать тетради и непонимающе смотрела. «Да откуда ж я знаю, какой? Нафиг вам еще 12 шариков-то?» Вика смотрела на Леню с подозрением. Наверное, думала, что все же с головой у него проблемы. А я так и не придумала, зачем вчера стащила пачку презервативов. «Вам их оставить? Я могу еще купить», — уже издевался он. Я открыла письменный стол и с верхней полки взяла коробку. Отдать в руки постеснялась. Кинула в пакет сверху тетрадей. Вика отложила телефон и, не скрываясь, наблюдала. Киселёв перекинул сумку через плечо и, взяв пакеты в руки, склонился к уху и прошептал. «Хочу раскрыть тебе большой секрет, Евлампий. Можно обойтись и без них». Моё лицо моментально обдало жаром. «Это всё?» «Да», — ответила я, прочистив горло. «Отлично. Девочки, хорошо себя ведите». Киселёв нагло улыбнулся. «Евдокия». Мне пришлось посмотреть в глаза парня. «Если что, звони. Всё, ушёл. Самолёт завтра утром». Летняя сессия. На столе большая кружка крепкого кофе и плитка тёмного шоколада. Зевая и потирая глаза, я читала конспект. Буквы сливались в одну синюю кляксу. Я заставила себя перечитывать абзац снова. Опёршись на руку, клевала носом, но не сдавалась. Задремала, голова сорвалась, и я вовремя пришла в себя и была рада, что не ударилась лицом. Дверь в комнату резко распахнулась. Вика влетела и выдала. «Ева, мне срочно надо избавиться от девственности». Подруга была пьяна ровно настолько, чтобы вести в час ночи подобные разговоры. Сон как рукой сняла. Отодвинув конспект по экономике предприятий в сторону, я повернулась к Вике. Та шлёпнулась рядом со мной и поставила на стол начатую бутылку. «Что это?» Я с недоверием смотрела на жидкость. «Коньяк. Сушилина привезла. Дед её делает. Шикарная вещь». Подруга принесла нам чайные кружки и решила меня угостить. Разлила и протянула. Заглянув в стакан с милыми зайчатами, я охнула от запаха бормотухи. Выпила и закусила шоколадом. Ещё неизвестно, что противнее на вкус. «А теперь рассказывай, с чего такие кардинальные меры?» Я подставила кружку, намекая на горячительное. «Я вот что думаю». Вика плеснула ещё гадости. «Какой от неё толк? Что, сейчас у нас времена Пушкина, прекрасных дам и галантных кавалеров? Когда девица должна была блюсти себя до замужества?» Я отрицательно покачала головой. Мы чокнулись и выпили. «Так вот, от неё одни проблемы». «Это какие?» Для хорошо подвыпившей соседка удивительно чётко излагала свои мысли. И было интересно узнать, к чему привёл мозг, заправленный градусом. «А я объясню. Ты девушка». «Это бы я ещё поспорила». Я грустно посмотрела на свою грудь, откусывая кусочек шоколада. «И нам», указав пальцем на себя, а потом на меня, «приходится держать лицо, мол, ещё не время, ты меня торопишь» и т.п. «Мы с тобой ждём тех мифических принцев, которые должны прискакать, полюбить и прочий бред». Подружка икнула. И вот только тогда на ложе из розовых лепестков в шёлковых простынях потягивает дорогущее шампанское, возможно, принцу перепадёт. Мы же правильные, а не какие-то там, прости господи, чтобы кидаться в постель. Допустим. Я ещё не понимала, к чему может привести эта логическая цепочка. А что делает принц? Он, бедный, надрывается, и дракона убил, и в кафе сводил, и на коне пару кругов вокруг твоей неприступной башни нарезал. Да и тебя терпит. А всё потому, что общество обязывает принцессу взлохматить. Иначе другие принцы его не поймут. Так ещё и ржать будут, как те кони. Вот и получается. Мы всё отказываемся, а принцам приходится доказывать, что они мужики, и заваливать принцесс. Подруга выдохнула, закинула кусочек шоколада в рот и продолжила. «Порочный круг. Мы их динамим, а они пыжатся. А зачем? Когда можно иметь полноценные отношения?» Окончила пламенную речь и разлила ещё по глоточку. «Я не призываю ложиться под каждого, но, возможно, у вас с Владом бы и по-другому сложилось». Напиток уже дал свой эффект и на мой кошачий вес, и я активно запротестовала. «Нет, он бы всё равно изменял». «Скорее всего. Я его сегодня видела с двумя разными девицами». Вика пригорюнилась. «Да и вообще, я хочу понять, что там за неземное удовольствие такое». Я прыснула от смеха. «Что?» — возмутилась подруга. «С этого бы и начинала, а то 5 минут про несправедливость мира рассказывала». «Ев, а вы с Олегом не-не?» — спросила Вика. Я неопределённо пожала плечами. 5-й месяц встречаетесь, что даже не намекал». «Да был у нас момент», — ответила я. «Не напиток, а сыворотка правды». «И?» «Пригласил меня к себе. У него родители на отдых уехали». Как ты и говорила, цветы и шампанское. Потом навалился на меня, обслюнявил, аж холодно стало. Вика слушала с интересом. А в общем, не получилось. Почему? Родители вернулись? Нет, он когда возбуждается, начинает похрюкивать, и в какой-то момент так явно хрюкнул, что я не выдержала и, не задумываясь, его передразнила. Моё лицо залила краска. Вика поперхнулась шоколадкой и засмеялась в голос. «Ты хрюкнула в ответ?» — спросила она, заикаясь. Я кивнула. Хрюкнула и ещё так визгливо добавила «Уи-и-и!». У подруги на глазах выступили слёзы. И она сама начала хрюкать. Я её поддержала, и мы хохотали до боли в животе. «Кажется, мы больше не вместе. Он меня избегает», — добавила я, как приступ смеха сошёл. «Неудивительно». «Вика, только не хрюкни при нём, ладно?» — умоляла я. Подруга залилась с новой силой, представив эту картину, а я её поддержала. «Девчат, имейте совесть, третий час, а у меня завтра зачёт». В дверном проёме торчало заспанное лицо Светки Поповой из соседней комнаты. «Извини, Свет, мы уже ложимся», — заверила я. Вика многозначительно поболтала перед лицом содержимым бутылки, там оставалось ещё на пару глотков. «Наливай, у меня завтра нет зачёта». Я подставила кружку. Мы допили и, морщись, доели шоколадку и продолжали разговор шёпотом. «Осталось найти тех, кто нам поможет с проблемой», — произнесла я. «Ну, это не проблема. Любого бери, доведи под белые рученьки». Вика выкинула бутылку и убрала чашки со стола. «Я не хочу любого». «Да-да, принца хочу», — передразнила она. Мы тихо пробрались в душевые и чистили зубы. Подруга периодически похрюкивала и заливалась пьяным смехом, закрывая ладошкой себе рот. Но акустика была такая, что через пару минут на нас орали не только Попова, но и девчонки из 413-й. Конец учебного года не принёс нам желаемого результата, и мы с Викой договорились, что за лето нужно успеть.